«И как они тебе?» — спросил Томас Джеймса, когда они нашли детскую и расположились в ней. Томас немного перерос те игрушки, которые там были, но он был счастлив на какое-то время предаться безделью и сделать это там, где он ощущал себя в безопасности. «Они милые. Миссис Палмер ничем не напоминает тебе тетю Фенни?» «Вообще-то она нам не тетя, Джеймс, просто соседка». «Я знаю. Но ее голос похож на голос тети Фенни. Она была очень доброй». «Да, была», — согласился Томас тихо. Если бы Джеймс посмотрел на него в эту минуту, то, возможно, спросил бы брата, о чем он так глубоко задумался. И если бы Томас поделился своими мыслями, то он сказал бы, что не может понять, как у такой доброй и приветливой миссис Палмер мог быть такой холодный и надменный брат. Он знал, что это, возможно, имело какое-то отношение к различиям между мужчинами и женщинами, но сердце подсказывало ему, что дело было не только в этом. «Я не могу его достать». Голос Пенни прервал размышления Томаса, и он увидел, как Джеймс вынул кубик из большого кукольного домика. «Томас», — спросила Пенни, держа в руках кубик, — «как зовут девочек миссис Палмер?» «Кажется, Эмили и Лиззи». «Нет, Эмма и Лиззи», — поправил Джеймс, вывалив на пол мозаику. «А, точно, они твои ровесницы, Пенни». Пенни кивнула, но ничего не сказала. Она вернулась к кукольному домику, а ее лицо было задумчивым. Томас мог бы спросить ее, почему ей грустно, но он подумал, что и без того знает ответ. Им было приятно чувствовать себя в безопасности, и им будет весело играть со своими ровесниками, но все игрушки и друзья в мире не могли заставить их забыть об отце. Увидеть бы его хотя бы еще один раз. Тем временем дети Палмеров были на прогулке с соседкой мисс Марианной Окер. Она была слишком молодой, чтобы годиться им в матери, но достаточно взрослой, чтобы отвечать за них. «Молодая тетя», — так она описала сама себя однажды, но дети все равно воспринимали ее как старшую сестру. Юный Фрэнк Палмер, старший среди детей, не слишком интересовался цветами, которые собирали его сестры, и с удовольствием сидел около ручья. В это время года маленькие рыбки вели себя особенно активно. Он считал их потрясающими и не мог понять, почему они никогда не сталкиваются друг с другом. Иногда они соприкасались боками, но почти никогда не сталкивались носом к носу, даже во время переполоха. Рыбки, а также чудесные камешки, которые он находил, внушали ему чувство, что он может просидеть на этом месте весь день. «Что ты нашел, Фрэнк?» — спросил его Уолтер Палмер или просто Уолт для родных и друзей, подходя ближе. «Интересный камешек. Посмотри, какой он формы». «Похож на рыбу». «Да мне тоже так кажется». «Тебе нужно посмотреть на рыб немного ниже по течению, Фрэнк. Иди и посмотри». «Смотри сюда, Уолт», — сказал Фрэнк. «Здесь они тоже очень активны». «Да, но там, где я был, их еще больше». Это было все, что требовалось услышать Фрэнку. Он пошел за своим братом вдоль берега, и действительно, они наткнулись на почти вдвое большее количество рыб, чем в том месте, где сидел Фрэнк. По другую сторону маленького деревянного моста, по колено в цветах, стояла сопровождавшая их леди. А рядом с Марианной были Эмма и Лиззи Палмер. «Посмотри на этот цветок, Марианна», — говорила Лиззи, показывая ей маленький желтый цветок. «Правда, хорошенький», — согласилась Марианна и положила его в корзинку. «А куда делся розовый?» — спросила младшая из девочек. «Он вместе со всеми розовыми цветами», — объяснила Эмма, удивленно подняв брови от того, что это было неочевидно ее сестре. «Но я хотела этот цветок», — сказала Лиззи чистосердечно. «Вот», — Марианна присела и наклонила к ней корзинку. «Посмотри, может быть, ты сможешь его найти». «О, Лиззи», — произнесла Эмма со смехом, похожим на смех матери, — «ты никогда его не найдешь». «Найду, Эмма, я его точно знаю». Марианна молчала, пока Ализи осматривала цветы. Ее маленькие брови были сосредоточенно сдвинуты, и Марианна не могла не улыбнуться. Девочка, которой шел пятый год, представляла собой идеальное сочетание обоих родителей — темные кудри отца и голубые глаза матери. «Вот он!» — воскликнула Лиззи, и ее лицо просияло. Марианна обняла ее. «Я рада, что ты нашла его». «Он красивый». «Да, так и есть. Совсем как та девочка, которая его держит». Лиззи улыбнулась и прижалась к ней, ожидая, что ее снова обнимут. «Марианна!» — окликнул Уолт девушку, когда она поднялась на ноги. Он все еще был около ручья. «Мы пойдем дальше?» «А вы готовы?» Оба мальчика сказали «да», а девочки принялись собирать вещи. Все пятеро направились к ожидающему их экипажу и кучеру, неся с собой камни и цветы. «У тебя грязные руки, Лиз?» — спросил Фрэнк у сестры, прежде чем он позволил ей забраться в экипаж. «Немного», — ответила она и показала руки. Марианна подошла сзади и предложила ей носовой платок. «Вот, Лиззи, вытри». «Спасибо», — сказала малышка, вспомнив о хороших манерах. Но платок почти ничем не помог. Он стал таким же грязным, как и маленькие ручонки. «Да все хорошо, Лиззи. Ты можешь помыть их перед Лэнчем. Милдред всегда готова к твоему приходу», — сказала Марианна, подразумевая экономку в доме ее родителей. «Мы будем обедать у тебя, Марианна?» «Да, Олд. Я хотела показать тебе мою новую книгу». «Про пирамиды?» «Да, ее доставили вчера». С этими словами они поехали. Никто и никогда не отказывался от обеда в усадьбе Блэкберн. Уж очень там было весело. Эта усадьба была ближайшим к Типтону имением. Расположенная в красивой горной долине у подножия холмов, она была весьма живописной и привлекательной. Когда экипаж остановился на большом дворе, лакей уже держал дверь, дожидаясь появления пятерых первооткрывателей. «А, вот вы где!» — воскликнула Милдред радушно, встречая их у входа, после чего повернулась к Марианне со словами. «Ваша мать уже идет». «Я здесь», — сказала миссис Уокер вслед за Милдред, входя в просторное фойе. В ее голосе и на лице была улыбка. «Как прошла прогулка?» «Чудесно! Но мы все страшно проголодались», — ответила Марианна по-родственному, целуя мать в щеку. «Как вы, дети?» — приветствовала их миссис Уокер. Она выслушала рассказы об утренних приключениях, после чего Милдред повела их наскоро умыться, а потом обедать. Не прошло и 10 минут, как все сидели за столом, включая мистера Уокера, а дети продолжали рассказывать о своих открытиях. «Девочки, какого цвета были цветы, которые вы нашли?» — спросила мистер Уокер у Лиззи и Эммы. «Некоторые были желтые, некоторые розовые, а некоторые грязные». Присутствующие за столом с удовольствием выслушали это описание из уст самой младшей из детей. Фрэнк поинтересовался, знает ли мистер Уокер что-нибудь о рыбах и их повадках, после чего мистер Уокер, Фрэнк и Уолт долго обсуждали эту тему. Когда обед подходил к концу, Марианна объявила, что пудинг будет подан на траве. В восторге от этой новости дети высыпали на улицу, оставив позади комфорт столовой и вкусную еду, которую им приготовили. Не забыв поблагодарить, они шли теперь следом за Марианной, как если бы она играла им на дудочке. «Мам, пап, вы придете?» — остановившись, спросила Марианна. «Идите, идите», — ответил отец, махнув ей рукой. Через мгновение в помещении снова стало тихо. «Неудивительно, что ей не хочется выходить замуж», — проговорила миссис Уокер задумчиво. «У нее есть 4 детей Лидии». «Бог благословил их», — мягко заметил ее муж, едва подняв глаза от блюда со щербетом. «Ну, как и тебя, мистер Уокер», — парировала она. «Ты меня не проведешь». «А к чему мне и пытаться, миссис Уокер? В тот день, когда Марианна влюбится, я собственноручно вывешу объявление о предстоящем бракосочетании». Миссис Уокер было нечего возразить. Вся семья знала, что она любила поговорить, но она действительно желала своей младшей дочери обрести счастье в браке. В 24 года девушку, не задумываясь, могли назвать старой девой. Ее собственный любимый муж не обращал на нее внимания, и миссис Уокер принялась наблюдать за своей дочерью на лужайке. Марианна веселилась вместе с детьми и даже бросила Уолт мяч. Звук ее милого смеха доносился до родителей. «Ты снова беспокоишься, миссис Уокер», — констатировал сидящий напротив муж, который теперь внимательно смотрел на нее. «Да, беспокоюсь», — призналась она. «Когда Элеонора вышла замуж, я никогда не думала, что Марианна просидит дольше, чем она». «И что именно тебя беспокоит?» «Что она останется одна, и о ней некому будет позаботиться». «И как это может случиться, учитывая, что Джеймс унаследует имение, а за ним Генри?» Миссис Уокер внимательно посмотрела на мужа. Он говорил правду. И Джеймс, и Генри обожали свою младшую сестру. Если что-то случится с мистером Уокером, они позаботятся о том, чтобы с ней все было в порядке. «Конечно, ты прав, но мне просто не терпится». «Почему?» — продолжал мистер Уокер с искренней заботой. Миссис Уокер пристально посмотрела на него. Ей не хотелось признавать истину. Брови мистера Уокера приподнялись в ожидании ответа. «Бывают дни, когда я остро ощущаю, что смертно. В последнее время я все чаще чувствую себя старой. И если тебя не будет, чтобы позаботиться о Марианне, то этого никто не сделает». «Когда ты так говоришь, я чувствую себя глупой, но именно так я и думаю». «Твои четверо старших детей стали бы громко возмущаться, если бы услышали это. Ты знаешь об этом, верно?» Миссис Уокер улыбнулась при этой мысли, зная, что муж был прав. Мистер Уокер улыбнулся в ответ. Они не стали больше говорить об этом, но им было полезно высказать то, что они думали. По правде говоря, мистер Уокер боролся с собственным желанием постоянно защищать свою младшую дочь. В отличие от миссис Уокер, он боялся, что Марианна выйдет замуж слишком скоро. Что, если она выйдет замуж за неподходящего человека, и потом всю оставшуюся жизнь будет несчастлива? Тем не менее, суть была ясна. Ни мать, ни отец Марианны не доверяли Богу так, как они учили ее. И она, возможно, посмеялась бы над ними, если бы подслушала их разговор. «Скорее!» — в комнату ворвался Уолт с округлившимися от ужаса глазами. «Марианна ушиблась!» Никаких других слов не требовалось, чтобы муж и жена тут же вскочили с места. Их ребенок ушибся. Они не могли терять ни минуты. Глава шестая. Когда Дженнингс вошел в детскую, дети подняли на него глаза. Томас и Джеймс встали, а Пенни осталась сидеть за большим кукольным домиком, из-за которого выглядывало ее маленькое личико. «Как у вас дела?» — спросил Дженнингс, садясь в одно из кресел-качалок и сделав знак мальчикам, чтобы они тоже садились. «Хорошо, сэр», — ответил за всех Томас, не признаваясь в том, что они немного проголодались, хотя они говорили об этом как раз перед его приходом. «Вы выходили из этой комнаты? Вы уже ознакомились с домом и с участком?» Джеймс посмотрел на Томаса. Он хотел отправиться на разведку, но его старший брат решил, что этого не стоит делать. «Я не знал, что нам можно», — признался Томас без смущения. «Разумеется, мне нужно было дать вам более конкретные указания», — сказал Дженнингс. «Вы увидите, что семья моей сестры очень доброжелательна. Вы можете приходить и уходить, когда пожелаете». «Благодарим вас, сэр. Мы будем рассчитывать на это». «Вы не проголодались?» — задал Дженнингс следующий вопрос. «Проголодались», — ответил Джеймс, и даже Пенни поднялась на ноги. «Ну, ленч почти готов. К тому времени, когда мы спустимся вниз, стол будет накрыт». Дети не нуждались в дополнительном приглашении, и Дженнингс снова подумал о том, сколько же заботы необходимо вложить в воспитание детей. С одной стороны, ему хотелось попросить Лидию взять бразды правления в свои руки и просто следовать ее указаниям. Но с другой стороны, он понимал, что если он так поступит, то дети, возможно, начнут воспринимать его иначе. За этим вопросом напрашивался другой — как в действительности воспринимают его дети. Внутренне вздрогнув, Дженнингс вдруг увидел, что все трое детей стоят и ждут его. «Ну что, пойдемте?» — спросил он, стараясь говорить спокойно и продолжая думать о том, что ему нужно быть более собранным. Томас, Джеймс и Пенни вышли из комнаты и стали спускаться по лестнице. Лидия встретила их внизу и чуть было не сказала, что она как раз собиралась пойти посмотреть, как у них идут дела. Ее брат снова выглядел непроницаемым, и она задумалась о том, не случилось ли чего плохого. «Вам понравилось в детской?» — спросила Лидия, идя впереди всех в сторону столовой. «Да, спасибо», — ответил Томас. Лидия переключила внимание на Пенни. «С какими игрушками ты играла, Пенни?» «С кукольным домиком», — ответила девочка тихо, внимательно рассматривая лицо и волосы Лидии. Пенни редко приходилось бывать в обществе дам, и она была поражена увиденным. Ей хотелось потрогать светло-голубое платье Лидии Палмер, но она знала, что этого нельзя делать. Лидия поймала на себе взгляд малышки, но ничего не сказала. Она задавалась вопросом о том, сколько времени назад умерла ее мать, и старалась не думать о том, какими одинокими чувствуют себя дети Дженнингса сейчас. «У нас сегодня будет что-то вкусненькое. Вы проголодались?» — спросила Лидия. Дети улыбнулись и ответили утвердительно, и у Палмера, видевшего, как они входили, сжалось сердце. «Господи, если Дженнингс уедет и заберет их с собой, то пройдет много дней, прежде чем я перестану о них думать». Чтобы скрыть этот внезапный прилив эмоций, Палмер пригласил Джеймса сесть по одну сторону от себя, а Томаса — по другую. «А ты садись рядом с миссис Палмер, хорошо, Пенни?» Малышка прикусила губу, но все же села. Дженнингс, как всегда, молчал. Его усадили рядом с Джеймсом и напротив Пенни. В обычной ситуации, когда за столом присутствовал взрослый, детей не усаживали первыми, и Палмер надеялся, что Дженнингс поймет, что на этот раз было сделано исключение. «Мы всегда молимся перед едой, дети, поэтому, пожалуйста, наклоните головы», — сказал Палмер. Его слова повисли в воздухе, но он заметил, что дети отреагировали на них совершенно естественно. Они закрыли глаза и склонили головы. «Какая радость, Отче Небесный, что у нас в гостях Джей!»